Киллало, апрель 1001 года. Гурмлад. Нет ничего тяжелее ожидания. Ждать, когда воины отправятся на поле боя. Ждать, пока не узнаешь, кто победил и кто проиграл, кто выжил, а кто сложил голову. Когда Амлов вернулся с судьбоносной битвы при Таре, оплакивая павшего сына, я поняла, что его дух сломлен, и возрадовалась этому. Лишь теперь я понимала, какой же дурой тогда была. Наивной, своевольной дурой. Если бы я осознавала, каким могуществом обладала в годы, предшествовавшие его поражению при Таре, я бы ни за что не желала Амлофу смерти. Глуниарн с опущенной головой брел за отцом и носилками с павшим братом. Я рассчитывала, что он защитит меня и позволит дальше сидеть за королевским столом, как мачехе и бывшей королеве. Оставит меня в покое, чтобы я могла воспитать сына, чтобы я могла спать с кем пожелаю. Как только я вернулась с Айоны, Глуниарн ясно дал мне понять, что этого не случится. И если я желала оставаться в крепости, нужно было оказывать ему кое-какие услуги. А уж сына моего он и вовсе глаз не спускал. Глуниарн хмурился всякий раз, когда Ситрик побеждал Гиллу в поединке. Сжимал кулаки до побелевших костяшек, когда его воины хвалили моего сына за силу и удаль. Лишь долгие годы спустя я осознала, что Амлов был залогом моей безопасности. Именно он защищал мою репутацию и моего сына. Он был стеной, за которой мне не составляло труда держать в тайне волшебный дар. Когда Рагнал пал в бою, и мой муж сошел с ума, эта стена исчезла быстрее, чем капля воды на песке. А теперь я сидела в кресле Бриана, размышляя о том, что могла повлечь за собой его смерть. Я надеялась, что Ситрик поможет ему остаться в живых. Пока Донаха не вырастет, я нуждалась в защите мужа. Бриан не трогал меня и позволял жить в этих высоких надежных стенах. И все же я то и дело воображала, как он лежит на траве с открытым ртом и стеклянными глазами. «Королева Гормлад!» В чертоге вбежала Орла с покрасневшими от возбуждения щеками. «Да? К нам в Дун пришел какой-то старик. Он говорит, что заблудился». «Откуда он?» «В том-то и дело, он не желает говорить ни с кем, кроме короля». Я ввела рукой пустующий зал. «Короля нет дома. Но вы-то здесь. Думаю, если его покормить, он придет в себя. Судя по всему, он нездоров и слегка... не в своем уме. Что ж, приведи его сюда». Что еще я могла ответить? Нарушать местные обычаи гостеприимства было себе дороже. Порой ирландцы могли даже лишиться престола, если обходились с гостем недостаточно радушно. К сожалению, неизвестному старику с помутневшим рассудком надлежало оказывать такой же почет, что и заезжему королю. А значит, придется мне вытерпеть его общество. Покончив с утренней овсяной лепешкой, я приготовилась к появлению гостя. Долго оставаться в зале мне не придется. О нем вполне могут позаботиться и Орла с Ниф. Пока Бриана не было в Киллало, я не собиралась целый день торчать в заперти. Нет уж, с куда большей охотой я прогуляюсь вдоль реки и поучусь владеть новым волшебным даром. «А вот и он, королева Гормлад!» Орла чуть ли не прокричала это на ухо старику, но тот даже не шелохнулся. Боже, каким же он был дряхлым! Его спина согнулась под таким углом, что он смотрел себе под ноги, когда ковылял вперед. Старик опирался на деревянный посох, который явно был сделан для более рослого мужчины, но не будь рядом с ним Орлы, он бы наверняка запнулся о первую же скамью. «Прошу вас, старче, присядьте», — сказала я, указывая на один из передних столов, за которым обычно сидели родные Бриана. Орла помогла ему добраться до скамьи и усесться за стол. Теперь я смогла получше разглядеть его лицо и чуть не отшатнулась при виде этой сморщенной физиономии. Его щеки впали, а десны насквозь прогнили. Я сомневалась, что у него остался хоть один здоровый зуб. Сквозь его потертую тунику можно было разглядеть контуры худощавых ног, и для меня оставалось загадкой, как он вообще мог на них перемещаться. Как же он умудрился добраться до нашего Дуна в таком состоянии? «Вы, должно быть, священник или монах?» — — спросила Орла, заметив крест на шее старика. Она присела на колени, чтобы оказаться с ним лицом к лицу. «А зовут вас, брат?» Она умолкла, позволяя нашему гостю закончить, но тот лишь нахмурился. «Никакой я тебе не брат. Что за бред такой? Я воитель. Одинаково смертоносен с мечом и копьем». Он выронил посох на пол и раздраженно цыкнул. «Это ты его опрокинула, дуреха!» «Разве можно так говорить в Дуне самого короля Лэя-Мога?» возмутилась Орла, выпрямляясь в полный рост и отстраняясь от гостя. «Лэя-Мога? Да такого и места-то нет!» Он поднял взгляд из-под обвисших бровей, селись получше меня рассмотреть. «Где Мэйв? Я тебя не признаю. Это куда ж ты меня привела?» «Вы в Киллало», — ответила я. «Это Дун Бриана Бору, короля Манстера и Лэя-Мога. Вы нам скажете, как вас зовут?» Старик покачал головой. «Бриан? Ничего себе имечко! Нет, никакой он не король Манстера, уж это точно!» «А кто, по-вашему, правит Манстером?» — озадаченно спросила Орла. «Король Келлах, ясное дело». Мы со служанкой переглянулись, и она нахмурилась. Дождавшись, пока старик перестанет бормотать себе под нос, девица подошла поближе и прошептала. «Келлах был королем Манстера более полувека тому назад». «О!» Я постучала пальцем по виску. Даже Орле хватило ума понять, что я имею в виду. Иногда разум смертных стариков и старух ветшал вместе с их телами, и вспоминать дни своей молодости им было куда проще, чем воспринимать то, что происходит вокруг. Этот старый дурень явно думал, что заново проживает юность, тогда как на самом деле по нему уже давно плакали черви. Не удивлюсь, если собственные дети выгнали его на улицу, устав с ним возиться. «Давайте-ка я подам вам подливы с мясом», — предложила я, поднимаясь из-за стола. «Сразу согреетесь». Старик гневно хлопнул ладонью по столу. «Не нужна мне твоя подлива. Где моя дочка? Куда она запропастилась?» Орлу все это встревожило настолько, что она чуть не расплакалась. Ну и хорошо, что хоть кто-то пекся о судьбе этого старикашки, потому что у меня самой не было ни малейшего желания глядеть, как он хлебает подливу, а потом мочится на собственную тунику. Направившись к задней двери чертогов, я обратила внимание, что старик едва заметно выпрямил плечи. Когда он снова обратился ко мне, его голос звучал увереннее, чем раньше. «Простите меня, напомните, как вас зовут?» «Королева Гормлот». «Ах, да, да. Благодарю вас за гостеприимство, но мне пора в путь. За мной пришла дочь, а потом... потом она куда-то пропала. Мне нужно ее найти». Орла кивнула, явно радуясь, что он прекратил сквернословить. «Наверняка она тоже переживает, что не может вас отыскать. Как вас зовут?» «Кербл». «А вашу дочку?» «Мэйв, писаная красавица. И волосы у нее такого же цвета, что у вас. Славная виночерпица». «Виночерпица?» У меня перехватило дыхание. «Его дочь — виночерпица? Но ведь это один из даров потомков». А сам старик обмолвился, что он — воитель, который одинаково смертоносен с мечом и копьем. Значит, он тоже был потомком. Взглянув на него повнимательнее, я не смогла не отметить, что его впалые щеки подозрительно напоминали внешность моей матери перед самой ее смертью. Старость не щадила фаморов и, похоже, не менее жестоко обращалась с потомками Туата де Данан. Наши тела мгновенно дряхлели, а кости обращались в пыль еще до того, как мы испускали дух. Впрочем, этот старик был по-прежнему жив. Без сомнения, его дар уже угасал, но какое-то время он все еще представлял угрозу. Будь прокляты боги, волею которых его сюда принесло. «Отец!» В чертоге вбежала красивая молодая женщина с бледной кожей и каштановыми волосами. «Папа, куда ты ушел? Что случилось?» Старик с трудом развернулся к ней. «Прости меня, Мэйв, мой разум...» Он покрутил пальцами над головой. «Опять он меня подвел». «Ничего страшного, папа», — ответила она. Ее подбородок дрожал. «Теперь мы снова вместе». Присев на колени возле отца, она взяла его за руку. «Значит, это и есть виночерпица. Красивая, прямо как ведьма-монашка, которая явилась сюда в прошлом году». Я осторожно обогнула стол и направилась к проходу между рядами. Я не могла убить старика с помощью кинжала или яда, что хранился в медальоне Малморды, на глазах у стольких смертных и одного потомка. Нет, нужно хватать Донаху и убираться из Дуна, пока они не уйдут в освояси. Приготовить кобылу, которую мне подарил брат, и поминай, как звали. «Королева Гормлад!» — позвал меня старик. «Это моя дочь!» Я обернулась к ним. «Ах, да! Здравствуй, Мэйв!» Орла выжидающе посмотрела на меня, то и дело косясь на блюдо с хлебом на дальнем столе. Когда мое молчание затянулось, она хихикнула и улыбнулась нашим гостям. «Мэйв, королева предложила твоему отцу подливы с мясом, а ты не хочешь подкрепиться?» «Как славно!» Виночерпица с тревогой взглянула на отца. «Да, нам пойдет это на пользу. Спасибо вам большое». «Тогда я схожу и принесу вам поесть», — вызвалась я. «Нет», — сказал Кербл, не сводя с меня взгляда. «Пусть девочка сходит за подливой. Ты тоже иди с ней, Мэйв. Принеси мне чего-нибудь вкусного и кружку свежего молока. А я желаю поговорить с королевой Манстера, если она захочет уделить немного времени немощному старику». «Ну, конечно», — улыбнулась Орла. «Пойдем со мной, Мэйв. Снаружи над костром всегда стоит котел с едой. У нас здесь живет много народу, а коров доят совсем рядом, неподалеку от крепости». Они вместе вышли из зала. Орла продолжала тараторить, а Мэйв молча ее слушала. «Простите, пожалуйста», — сказала я старику. «Я забыла кое о чем попросить Орлу». Я чуть ли не бегом припустила к дверям чертогов, желая как можно скорее избавиться от этого потомка и выбраться из Дуна. Стоя на пороге, я обернулась, но старик уже куда-то исчез. Внезапно меня сзади схватила чья-то рука, а еще одна накрыла мой рот. «В чертогах твоих», — прошептал старик мне на ухо, — «смердит огнем».